Глава 20. Я не помню, как прошел мой первый день на практике. Он пролетел. Только я вхожу в приемную, сажусь за стол, знакомлюсь с помощницей Льва Петровича, красивой молодой женщиной. Она мне объясняет, как следует встречать клиентов, где приготовить им чай или кофе, если понадобится. Дает пароль от ноутбука и почты, и уже вечер. Я выжата, у меня нет сил. Все съели волнение и страх, что я обязательно сделаю что-то не так. «Как ты?» Слава выходит из кабинета, вальяжно подходит к моему столу, присаживается на угол. «Устала», честно признаюсь я. «Ничего такого не делала, а кажется, что я разгрузила вагон с углем». Он смеется. «Дело привычки. Новое всегда берет много сил. И день был сложным. Настоящий понедельник. Домой?» «Домой», соглашаюсь я. «Собирайся, я готов». Он демонстрирует ключи от автомобиля и телефон. «Дашь мне 5 минут? Хочу освежиться». «Без проблем. Что ты там делаешь?» спрашивает, когда я ныряю под стол за туфлями. «Ищу обувь. Не представляю, как офисные работники целый день ходят на каблуках. Я бы умерла». Я выбираюсь из-под стола и утыкаюсь взглядом в мужские ноги. Слава присаживается. «Давай помогу», — забирает туфли, отставляет в сторону. «А ты точно хочешь мне помочь?» Его взгляд скользит по моим ногам вверх. Я тщательно подбирала одежду для практики, чтобы не выглядеть вульгарной или дешевой. Серая юбка почти до колена, белая блуза с высоким воротом. «Ляль!» Слава проводит ладони по моей икре вниз. Тяну я больше стоном, чем вопросом. Кайфуя от того, как сильные пальцы массировали голень. «Кто из клиентов, или, может, наши, кто к тебе клеился?» «Никто». Я смотрю на мужчину. «Не может такого быть». «Слав, ты ревнуешь?» – спрашиваю я. «Очень. Смотрел на тебя весь день. Собранная, серьезная. Ни слова, ни жеста лишнего». «Ты точно ревнуешь?» – шепчу, поглядывая на входную дверь. «Если сейчас войдет Лев Петрович или кто-то другой, застанут нас в компрометирующей позе. Трудно будет объяснить, почему начальник массирует ноги своей помощницы». «У меня кровь кипит от ревности. И я уже жалею, что согласился на просьбу Марка. Хочу, чтобы ты была дома. Отдохнула после сессии». «Ты просто ужасен, Сизов». Я скидываю мужские руки, встаю. Он поднимается вслед за мной. Нависает, подавляя ростом. Без каблуков мне приходится задирать голову, чтобы смотреть в темно-зеленые глаза. «Теперь я точно хочу пройти практику в вашем агентстве. Буду дразнить тебя». Его губы изгибаются в хищной улыбке. «А если я буду очень злым начальником?» «Думаю, я найду к тебе подход». Отвечаю я, беря туфли и с довольным видом покидая приемную. Чувство победы. Вот что я сейчас ощущаю. Мне льстит ревность. И мне, как и любой девушке, льстит внимание других мужчин. Если Славе нужен соперник, чтобы понять, что я ему нужна, что не безразлично, что я не всегда буду преданно ждать, я отработаю практику с особым усердием и рвением. И я не собираюсь флиртовать с кем-то намеренно. Нет. Кажется, Славе достаточно того факта, что рядом со мной есть кто-то другой. Следующий день проходит для меня проще, не так выматывает. В пятницу я окончательно вливаюсь в график офисной жизни. Мне она нравится. Определенно нравится. Красивые женщины и мужчины. После окончания университета я хочу быть похожей на кого-то из них. Быть профессионалом своего дела. Заработать уважение, чтобы мое мнение имело вес. «Жду», — роняет Слава, проходя мимо стола. «Это значит, что через 2-3 минуты мне нужно спуститься в гараж, и мы поедем ужинать. Я сама попросила Славу не афишировать наши отношения. Рано. Очень рано. Я хочу немного насладиться счастьем, перед тем, как за него вновь придется бороться. Если с Марком я смогу поговорить, попытаться объяснить, то Лев Петрович и Инна Евгеньевна, они сделают все, чтобы я исчезла из жизни их сына. Мне везет. На подземную парковку я спускаюсь одна. Сажусь в автомобиль. Слава резко трогается с места, не смотрит на меня, злится. Выезжает на дорогу, барабанит пальцами по обмотке руля, когда мы становимся в пятничную пробку. «Лев Петрович?» – спрашиваю я. После разговора с ним Славу словно подменили. Довольно громкого и неприятного, если судить по интонации, с которой разговаривали отец с сыном. «Лев Петрович, не хочешь рассказать?» «Нет». «Возможно, я мало что пойму, но могу сочувственно качать головой. А в конце сказать, что все вокруг негодяи, а ты умничка». Мужчина вскидывает брови. По глазам вижу, что его настроение меняется. «Не хочу рассказывать. Ты правильно сказала, там сложная тема. Работа. Но с удовольствием послушаю, какой я молодец». «Хорошо». Я ерзаю на сиденье. «Ты самый умный юрист, которого я знаю». «А много ты знаешь юристов?» — хмыкает Слава. «Ну, теперь-то да». «Ну ладно, засчитывается. Еще?» «Еще ты самый красивый мужчина, самый добрый и милый». «Это точно сейчас обо мне?» «Да», — заверяю я. «А они все...» Я неопределенно трясу рукой. «Они все не очень хорошие люди». «Ты чудо, Ляль». «Спасибо». Слава хочет мне что-то сказать, но его прерывает телефонный звонок. На экране высвечивается отец. Слава дожидается, когда вызов прекращается, и закидывает телефон в подлокотник. «Может, стоит ответить? Вдруг что-то важное?» – спрашиваю я. «Я не хочу стать причиной ссоры семьи Сизовых. Перезвони!» Слава паркуется, берет смартфон и выходит на улицу. Не хочет, чтобы я слышала их разговор. Я наблюдаю. Злится. По-настоящему злится. Я не слышу слова, но и так понятно, что они резкие и грубые. Разговор короткий и эмоциональный. Мужчина не садится в машину, долго смотрит перед собой. Потом находит взглядом меня. Я выхожу из салона. «Я же говорил, что не стоит брать трубку», — хмыкает он. «Наверное». Я неопределенно пожимаю плечами. Борюсь с желанием обнять Славу. Боюсь, что нас кто-то увидит. Мы недалеко от офиса. «Хочешь, я сегодня останусь у тебя?» — спрашиваю, поборов страх. «Это не спонтанное предложение. Я уже предупредила Марка, что ночую у подруги. Ей позвонила и попросила прикрыть. Но я не знала, как сказать об этом Славе. Как намекнуть? А теперь все сложилось само собой». «Хочу». Лицо опаляет жаром. Ладошки становятся влажными. То, каким тоном Слава сказал «хочу», не оставляет сомнений в подтексте этого слова. Да и трудно представить, что взрослый мужчина пригласил девушку к себе просто поболтать или угостить чаем. «Что ты сказала Марку?» – спрашивает Слава, когда мы снова садимся в машину. «Что останусь у Юли». «Ясно. Хочешь где-то поужинать или закажем?» «Закажем. Я жутко хочу избавиться от этих туфель». Мужчина улыбается мне, косит взгляд на вновь оживший телефон. «Договорились», — говорит он, выключая смартфон, и кладет его во внутренний карман пиджака. «Выбери пока что-нибудь поесть, на свой вкус. Заказ лучше сделать заранее, пятница». Я должна волноваться, но отчего-то этого не происходит. Мне комфортно, словно мы не в первый раз возвращаемся с работы вместе. По дороге обсуждаем, что будет на ужин. Выбираем напитки и блюда. Волнение приходит, когда мужчина вставляет ключ в замочную скважину, проворачивает его, распахивает дверь и взглядом приглашает меня войти. Квартира мне знакома. Несколько раз мы были здесь с братом, но я никогда не проходила дальше кухни, совмещенной с гостиной. «Передумала?» Слава кладет ладонь мне на поясницу, нажимает. Я делаю несколько шагов, за нами закрывается дверь, погружая почти в темноту. «Хочешь чай или кофе, пока мы ждем курьера?» Он обнимает меня со спины, прижимаясь всем телом. «Чай», — отвечаю я. Слава склоняется. «Тебя проводить на кухню?» Горячими губами касается шеи. «Я знаю, где она». Я боюсь шелохнуться, замираю. В коридор сквозь приоткрытые двери проникает свет. «Ну так иди, Ляль, иди». Слава чуть отталкивает меня. «Я хочу, чтобы все было правильно». «А если я не хочу?» Отзываюсь я обиженно. Он включает свет, ослепляя меня. Я щурюсь, смотрю на него недовольно. Мужчина присаживается передо мной. «Что ты делаешь?» Спрашиваю я растерянно. «Дай ногу», — говорит он, смотря снизу вверх. «Зачем? Ой!» Он не дожидается, когда я отреагирую, перехватывает за лодыжку и ловко снимает туфлю. «Ой, я упаду!» — смеюсь, цепляясь за мужские плечи. Слава помогает мне разуться, встает. «Приготовь нам чай, а пока избавлюсь от него и приму душ». Он дергает лацкан пиджака. «Или мы можем принять душ вместе?» Тут моя смелость куда-то испаряется. «Я пока приготовлю чай», — отвечаю, делая вид, что предложение меня ничуть не смущает. «Хорошо». Слава невесомо целует меня в губы. Я иду к кухне. Тут все просто. Раковина, электрический чайник. Кружки я нахожу без труда. Чай стоит в первом от плиты ящике. Разливаю кипяток, добавляю сахар. Слава пьет такой же чай, как и я, с двумя ложками сахара. Присаживаюсь за стол, поглядывая на погруженный в полумрак коридор. Какая же я все-таки глупышка. Чай. Я отодвигаю кружку, немного обливая пальцы горячим напитком. «Ммм!» Машу рукой, остужаю. «Зачем я обманываю брата? Зачем предложила остаться у Славы? Чтобы пить чай?» Я выхожу из гостиной. Квартира не такая большая, чтобы заблудиться. За первой дверью кабинет. А вот это точно должна вести в спальню. Не знаю, откуда у меня столько смелости, но я берусь за ручку и открываю дверь. Я готовилась к этой ночи несколько дней. Выбирала красивое белье, посетила салон и избавилась от всей ненужной растительности на теле. А это больно, очень больно. Моя кожа на ощупь, как лепесток розы. Да и пахнет так же. Я настоящая куколка. Не представляю, какой мужчина смог бы от меня отказаться. Слава спит. Он так и не переоделся. Лежит поверх застеленной кровати, только пиджак закинут на кресло. Я несмело подхожу к кровати, присаживаюсь на край. Подушечки пальцев покалывает от желания прикоснуться к мужскому лицу, провести вдоль линии бровей, очертить губы, коснуться пробивающейся щетины. Но я медлю, боюсь, что он откроет глаза и тут же прогонит меня. Вспомнит, что я для него ребенок, сестренка лучшего друга. Но мне давно уже 19, я взрослая женщина, и я люблю его. Сегодня он не посмеется надо мной, не скажет, что я глупышка и что мне нужно встречаться со своими ровесниками. Эта ночь изменит все. Слава станет моим первым и единственным мужчиной. Говорят, любовь длится 3 года. Как по мне, это глупость. Возможность оправдать неудачные отношения. Любовь, она на всю жизнь. Уверена, я не смогу полюбить другого мужчину так же сильно, как Славу. «Лис?» — удивленно шепчет мужчина, приоткрывая глаза. Осматривается, падает на подушку и ухмыляется. «Ты забыл, что я приехала с тобой?» «Нет». Он мотает головой, растирая лицо ладонями. «Думал, что ты опять мне приснилась». «Я тебе когда-нибудь снилась?» Он садится, ерошит волосы, смотрит на меня из-под лобья. «Слишком часто, Ляль. Изводила меня. Кстати, здесь ты тоже уже была. Во сне». Он садится на край кровати, расстегивает верхнюю пуговицу на рубашке. «Поможешь?» Одну за другой я вынимаю круглые белые пуговички из петелек. «Чай уже остыл», — говорю зачем-то, заполняя напряженную тишину. «Именно напряженную, потому что мы оба понимаем, зачем я здесь. Я бы могла остаться в гостиной, но сама пришла в спальню. Я останавливаюсь. Рубашка заправлена в брюки. Чтобы освободить ее, мне нужно расстегнуть ремень.